Добрый вечер. Программа «Серебряные нити». Чуть-чуть с опозданием, извините, сегодня в эфире. И тема у нас сегодня снова повторяет тему прошлого понедельника. Есть у нас небольшой сайт, небольшая страничка в интернете. Находится она по адресу www.mzno.v. Мы находимся на форуме дружественного нам учебного центра. И вот там на этой страничке было очень много просьб, как бы договорить тему про человеческое унижение. Хотя лично я в этом и сомневаюсь, не думаю я, что эту тему так уж просто договорить. Итак, сегодня по телефону 495-956-1514 мы снова пытаемся обсудить, что же значит для человека это загадочное слово «унижение». И самое главное, существуют ли способы каким-то образом его пережить, избавиться, преодолеть? Как это сделать? Вот все эти вопросы сегодня по телефону 495-956-1514. Впрочем, о вопросах. До начала эфира сегодня на автоответчик позвонил один из наших радиослушателей, который задал свои вопросы об унижении. И как любые человеческие вопросы, эти кажутся мне абсолютно общими для всех и очень важными. Поэтому я бы хотел, чтобы вы сейчас внимательно послушали эти вопросы и попробовали ответить на них вместе со мной. Давайте послушаем внимательно, что хочет знать про унижение наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте, серебряные нити. Я хотел спросить, в вашем разговоре на тему унижения, на чье мнение вы будете опираться? И чье мнение для вас будет более ценно и значимо? Мнение людей, которые хоть раз в жизни подвергались тому или иному виду унижения? Или мнение людей, которые ни разу в жизни ни с каким видом унижения не сталкивались? И второй вопрос. Какой вид унижения наиболее опасен и оставляет наибольший след на психике человека? Моральное, то есть словесное унижение, когда, допустим, меня обзывали или обзывают в течение того или иного времени дураком или ничтожеством, или никчемным человеком, или более опасно физическое унижение, когда, скажем, я шел по улице, меня ни с того ни с сего съездили кулаком по физиономии. Допустим, только потому, что у меня не было закурить. И третий вопрос, если позволите. Существует ли в вопросе об унижениях какой-либо срок давности? То есть, допустим, если я подвергался тому или иному виду унижений в конце 80-х, допустим, или в начале 90-х годов, имею ли я право сейчас при встрече с теми людьми как-либо словесно намекнуть о том, что я до сих пор помню это и не забыл? Алексей. Вот ведь какие вопросы. Давайте я попробую еще раз сказать. Давайте вместе попробуем на них сегодня ответить по телефону 495-956-1514. Я попробую их сформулировать немножко по-своему. На чье мнение опираться? Людей, которые пережили в жизни унижение, и людей, которые в жизни унижения не переживали. Вы знаете, Алексей, мне кажется, что второй категории людей просто нет. Удивительно, но каждый человек в жизни не раз, не два и не три вспоминает именно унижения свои. И тем не менее, почему это так? Почему мы так долго помним об унижениях? И еще, Какие унижения помнятся дольше и больше значат в человеческой жизни? Унижения физические или унижения моральные? В таких простых вопросах на самом деле скрыта вся душа человеческая. Поскольку так ведь сложилось, что в большинстве своем наша память — это память о наших унижениях. Или нет? И я не прав? Ну, вот, собственно, уже немало вопросов для обсуждения сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14. Ну, еще у нас сегодня, конечно, с вами, как всегда, есть музыкальные паузы. И, как всегда, в этих музыкальных паузах мы с вами послушаем музыку, которая помогает, помогала народу бороться с чувством унижения. Мы сегодня послушаем с вами вьетнамский джаз. Представляете себе, существует даже и такой. Это традиционные вьетнамские мелодии, которые вьетнамскими же музыкантами построены на таком джазовом ладу, и повествуют они о том, как можно научиться преодолеть беды своего народа. Давайте будем учиться. Ну что ж, вопросы прозвучали. Мы с вами в «Серебряных нитях» говорим о чувстве унижения человеческого. Доброй ночи, Марите. Доброй ночи. О, добрый вечер. Здравствуйте. Я очень приветствую всех радиослушателей и ведущих программы «Серебряные нити» и очень рада, что сумела дозвониться до вас первой или второй. Мне хотелось бы сказать, для чего все-таки дается унижение, да, свое мнение, свой опыт, и можно ли их принять, эти унижения, и нужно ли, и как это сделать? Каждый, все, что происходит в нашей жизни, не случайно, все закономерно. И каждый нами встреченный человек в жизни одновременно является и злодеем, и учителем, и спасителем. И если мы сумеем принять эту ситуацию как учебную, не подумав на этого человека, что это злодей наш, да, то мы будем расти и поднимемся гораздо выше, и, значит, получим урок и сделаем из него вывод. Если мы не примем эту ситуацию как учительская, то, возможно, появится очень быстро еще новая ситуация, более бьющая. Марите, да. А что хочет учитель от своего ученика? Вот мы должны сделать что? Это очень важно понять. Что значит получить урок? Вы знаете, да, вот каждое унижение в этой жизни является уроком. Пройдешь ли ты его или нет? И что значит случайных пройти урок? Учителей не бывает. Нас я могут понял. Унижить и дети. Марите, это я прекрасно понимаю. И тем не менее, ну вот, молодой человек, Алексей, который звонил, спросил, вот если я получил когда-то, 20 лет назад, пощечину, я, встретив этого человека через 20 лет, могу как-то ответить? Что вы на это ответите? Дать пощечину? Конечно, нет. Вы знаете, ну, если исходить из ваших же слов, я не уверен, что пощечина – это всегда зло. Да? Что такое зло? Вопрос весь совершенно, как бы, заключается, на мой взгляд, не в этом. Что должен сделать человек, если он воспринимает... Я очень простые вещи имею в виду, мне просто кажется, что вы чуть-чуть не договариваете. Он что должен сделать... Относиться в ответ к этому... на урок. Зачем люди получают уроки? В ответ на урок он выгоднее для него будет отреагировать на этого человека, поздороваться с ним, поприветствовать его, пожелать ему добра. Это я попробую просто... Я думаю, что мы об одном и том же. Я просто попробую перевести, хорошо, на свой. Я хочу сказать, что, наверное, будет понятнее, если мы скажем так. Мы получаем урок... Только в том случае, если мы в результате меняемся. Да, как бы... Ну, в принципе, да, конечно. Вот это вот, мне кажется, тут в слове «урок» немножко недопонимают очень часто этого. Вот, и в строгом смысле этого слова, в общем, ситуация вот какая. Если я через 20 лет после того, как я получил пощечину, по-прежнему хочу дать ее в ответ... то это значит, что я так и не изменился, правда? Да, совершенно верно. Что вполне возможно, что мой обидчик... Мы сейчас говорим, да, не о каких-то эпизодах серьезного физического насилия. Да-да. И мы сейчас не говорим о мести, мы сейчас говорим о чувстве унижения. Если я 20 лет помню некий эпизод своей жизни как унижение, то это в строгом смысле... Этого слова означает, что я не смог извлечь урок. В смысле, я не смог измениться. Я так и не смог понять, в чем неправ я. Я по-прежнему считаю, что неправ был в любом случае только тот человек, который меня обидел. Да? Вы согласны со мной? Да, Марит? Да, согласна. И еще не факт, что за эти 20 лет Алексей, да? Да. Больше не получал обид. Ну, я думаю, что получал. Ведь для того, чтобы их не получать, надо измениться. Да, совершенно верно. Спасибо, Марите. Доброй ночи, Елена. Алло. Алло. Да, здравствуйте, Елена. Да, хотел бы поделиться своими мыслями по поводу унижения. Я не могу сказать, что я его как-то испытывала очень часто, но... Тем не менее, встречались такие ситуации, которые как бы посылали некое испытание. Испытание со стороны людей, которые, может быть, давно тебя знают, Вот, и старались как-то себе специально устроить такие сюрпризы. И им было интересно, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. Понимаете, вот меня, в принципе, на звонок натолкнула ситуация, которая недавно со мной произошла. Я с ребенком проехала в отпуск, и, не доехав до станции назначения, буквально даже не доехав до границы с Украиной, сломала руку, и сломала очень сильно. И когда я позвонила мужу посреди ночи и сказала, что это произошло, ну, знаете, для меня было удивительно услышать в трубке какие-то, в общем, непонятные вопли. В общем, он так и не понял, что я ему говорила. Вот. И вот эта вот физическая боль, которая у меня была, у меня был тройной сложнейший перелом, я уже просто это не чувствовала. Вот. И надо сказать, что моя дочка, которой вот было 9 лет, она, наверное, в этой ситуации поддержала меня больше и повзрослела, наверное, вот лет на 10. То есть именно она повела себя как взрослый человек, а я вот ждала помощи, видимо, на другом конце провода. Поэтому вот это вот, наверное, и есть та ситуация унижения, которую я испытала. Вот. И хотелось бы сказать, что, вы знаете, вот недавно говорили вы про уроки. Наверное, это для меня такой урок, который так меня заставил вообще пересмотреть все. Вот. И, наверное, действительно, это не случайно, вот то, что произошло. И, конечно, муж потом извинялся передо мной. Сейчас мы нашли уже, слава богу, общий язык. И действительно, вот есть люди, хочу сказать, которым просто доставляет удовольствие вот унижать людей. Понимаете, вот я, когда вижу... Я прошу прощения, Ирина. Да. Я так понимаю, что унижением было непонимание мужа. Ну вот я расцениваю так. Является ли это, как вы думаете, унижением? Унижением является то, что человек чувствует. А вот, если можно, ну, у нас же можно считать анонимные звонки, правда? Потому да-да. Что мне вот, я очень хочу понять, а как вы сформулируете урок, который вы из этого вынесли? Наверное, то, вы что... Вы сказали, это было для меня таким уроком. Да, я действительно, для меня это было как-то вот... Ну, понимаете, это, ну, не соответствовало вот мое ожидаемое, то, что я ожидала от него услышать, там, помощь, поддержки, я этого не услышала. То есть, как бы он не оправдал мои надежды, я поняла, что действительно даже в этой ситуации надо надеяться только на себя. И вот уже я поняла после этого, что ни в одной ситуации ни на кого рассчитывать нельзя. Елен, скажите, пожалуйста, а вот после этого разговора по телефону, он каким-то образом вам помог? Ну. Знаете, я не могу сказать, что вот была какая-то помощь. Он на следующий день работал, у него работа связана с круглосуточной ситуацией. Когда ему моя дочка позвонила по телефону и сказала: «Папа, вот мы приезжаем во столько-то на такой-то вокзал», вот, он говорит: «Дай маме трубку». И мне он сказал: «Зачем ты мне звонишь, подсылаешь ребенка, чтобы он мне звонил, чтобы я тебя встретил». Вот. Ну, в принципе, даже, понимаете, даже посторонние люди, которые ехали, в принципе, эта трагедия произошла, там все едут отдохнувшие, загоревшие, а мы, значит, на обратном поезде едем обратно, и, в общем, успокаивал практически там весь поезд, и даже не столько меня, сколько ребенка. То есть ребенок не знал, что ожидать от отца в этой ситуации. То есть и он как бы выставил меня виноватой. Хотя это такое стечение обстоятельств, которое может произойти везде, как я думаю. А что значит, вот потом вы наладили отношения? Ну, вы знаете, я так думаю, что, скорее всего, я его ни в коем случае не оправдываю. Просто бывают ситуации, когда люди находятся в состоянии и не могут из него выйти. Вот он вышел из этого состояния, то есть он понял, что произошло на самом деле, когда он приехал в больницу к врачу, и когда его направили в специальный магазин, и нужно было приобретать металлические конструкции, которые мне поставили вот в результате операции. То есть только держа в руках вот эти вот железки, он понял, что произошло. Спасибо большое, Елена. Сложно безумно. И тем не менее, очень часто причиной нашего чувства унижения от близких являются именно наши ожидания. Чего от нас ждать? Мужчины и женщины слабы. И мы очень часто живем, рассчитывая на то, что наши близкие никогда не будут болеть. Да, все беды случаются где-то в стороне, а с нами самими ничего случиться не может. Когда что-то происходит, вдруг в ответ возникает даже у мужчин дамская истерика. Она проходит, и женщина имеет право не понять. Однако унижается при этом вот то самое чувство ожидания. Не человек, а его система предположений. И мне кажется, что если в результате смогли измениться оба, то есть муж смог преодолеть свою истерику, понять, что происходило на самом деле, а жена его простить, то это и есть... Ну, если хотите, пример урока. Потому что я знаю очень схожие ситуации, когда обе стороны, несмотря на очевидность происходящего, так друг друга понять и не смогли. Вот когда ты ощущаешь, что унижается не твоя любовь, а твоя система представлений о человеке, который на самом деле никто из нас вовсе не обязан соответствовать. И даже на слабость и несправедливость мы, в общем, имеем право. Самое главное, чтобы мы за какой-то очень короткий срок смогли прийти в себя. Тогда, наверное, оба смогут вынести из этого какой-то урок. Доброй ночи, Леонид. Добрый вечер. Сейчас я потише сделаю. Я думаю, что значение раба в первую очередь унижение, да, то есть это раб, который может стать свободным, понимая ситуацию и в полной ответственности значение любви и благодарить это. И тогда он никогда не будет рабом. Потому что человек будет просто расти. А в росте и в любви он всегда свободен. А что такое рост? Это замечательное слово. Я вас не слышал. А что такое рост? Рост – это развитие. Куда? Развитие над собой. И принятие ситуаций. А мы куда можем развиваться над собой? Опять не слышал. Я просто всегда пытаюсь... Вот какие-то общие слова попробовать сделать так, чтобы они прозвучали конкретно. Развиваться над собой. Это куда? Вот это направление нужно понять. Куда мы можем развиваться над собой для того, чтобы развиваться? Мы развиваемся в первую очередь духовно. Что такое духовно? И когда мы развиваемся духовно, начинаем принимать ситуацию. Что такое духовное развитие? Духовное развитие, да, если сейчас скажу, это будет опять общие слова. Сейчас, секундочку. Это разговор с душой в первую очередь. И кого? То, что мы читаем, то, что мы слышим, то, что мы видим, увиденное увидеть, услышанное услышать, и перерабатываем душой своей. Спасибо большое. Вот, тогда мы начинаем любить. Спасибо, Леонид. Я хочу сказать, что... Простите, что я вас прерываю. Для меня очень важно, что вот эти слова, которые только что произнес Леонид, произносят в эфире не только женщины. Я просто хочу обратить ваше внимание, что у человека нет другого способа расти над собой, как только в сторону другого человека. В сторону попытки понять вот того мужа, который дико испугался самой возможности того, что жена может заболеть и рухнуть, и нашел себе мужество прийти в себя. Духовное развитие – это всегда развитие в сторону другого человека, просто потому что любая написанная книга, она написана кем-то. И писавший ее тоже был человеком, в сторону которого мы расширяемся. Даже если эта книга является Новый Завет, потому что его писали люди, и слова, которые в нем звучат, они принадлежали в любом случае человеку, сыну человеческому. Поэтому нет другого направления-то. Вот об этом мы все время забываем, потому что мы считаем непрерывно духовным развитием только то, что мы можем сделать для себя. Увеличение знаний, посещение лекций. А на самом деле пройти сквозь собственное унижение, в любом смысле этого слова, и почувствовать, и понять того или то, что нас унизило, это и есть духовное развитие. Потому что это движение в сторону другого человека. Мы в прошлый раз это говорили. Поставь другую щеку. Ну, а сегодня мы с вами пробуем в музыкальных паузах двигаться в сторону вьетнамской песни. Ну, по крайней мере, это позволяет что-то почувствовать. Какой-то другой народ. Ăn trái quây nhang lòng này nhang lòng ơi cô bạn mình ơi ơi cô bạn mình ơi lìa thế quây quen chầu quây giờ «Серебряные нити» на радио России. По-прежнему говорим о проблемах человеческого чувства унижения. Доброй ночи, Елена. Давайте, наверное, начнем с разговора. Алло, есть Елена из Москвы у нас? Алло, Елена? Алло. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Спасибо за продолжение темы. Этих продолжений иногда очень не хватает. Я хотела рассказать притчу буддийскую о двух монахах. которые шли в монастырь, а им дорогу перегородила бурная река, разлившаяся после дождя. Чуть-чуть погромче говорите, плохо очень слышно. Я хотела рассказать притчу о двух монахах, которые шли в монастырь, и им по дороге преградила бурная река, разлившаяся после дождя. На берегу была женщина. Один взял ее и перенес на плечах на другую сторону реки и оставил ее там. И они пошли, два монаха, дальше. Через 5 часов они подошли к монастырю, и вот второй монах говорит ему: «Я расскажу настоятелю, как ты плохо поступил». А он ему говорит, первый: «Я, говорит, женщину опустил, перенес через реку и опустил на берегу, и оставил там. А ты все 5 часов нес ее на своих плечах». Вот мне кажется, Алексей находится в таком же состоянии. Он все вот эти свои обиды, как поклажки, на плечи себе водрузил и тащит их 20 лет. Это очень трудно. Мне кажется, тут надо подойти еще с такой стороны. Ну, держи удар. Потому что это всегда реакция человека на то, что ему говорят, что как к нему, по отношению к нему действуют, как себя ведут. Ну, раз, другой, так сказать, подставился, ладно, а дальше надо подумать, как реагировать. У меня все. Спасибо большое, Елена. Доброй ночи, Мария Ивановна. Мария Ивановна? Да. Меня слушаете, да? Да. Вы знаете, я врач, ну, не буду говорить, какой профессии, это было тоже 20 лет назад. Я очень с молоду самолюбивая, честолюбивая. И заведующий очень неаккуратно поступил. Ну, как-то унизил меня. Меня то вот молодой человек, его там по щеке ударили, а меня словом, как говорится, ударили. И вот я не могла работать уже. Думаю, как же мне отомстить ему? Звоню ему по телефону даже домой. И говорю: «Извинитесь передо мной». А он говорит: «Вы что, бредите?» В таком духе. Бедолага, я тоже. Знаете, я тоже заведующий отделением. Думала, ну как мне ему отомстить? Думаю, ну как, физически я не могу, не справлюсь, очень большой человек и так далее. У меня даже мысль мелькнула, а он машину водил. Думаю, прыснуть, что ли, на него бензином и спичку зажечь, а потом его в снегу обвалять, ну, чтобы он не сгорел. Мария Ивановна, не давайте нашим слушателям инструкции такого рода, я вас прошу. А потом я думаю, нет, это не пойдет. И вот вы знаете, я просто перешла на другую работу, чтобы не видеть его. В очень хорошее место. А обида все сидела, вот как Алексей говорит, да, 20 лет он терпит. Я пошла в церковь. И вы знаете, я похудела, плохо ходить стала. Незнакомый батюшка мне очень как-то понравился. Я подошла к нему и все рассказала. Он говорит: «Как ты себя, до чего ты довела себя? Вот этой обидой, вот этой страстью отомстить ему». Вот. И он говорит: «Посмотри, вон Христос, видишь, как его? И плевали в него, и все, Сын Божий». Вот. Он за нас за всех пострадал. Прости ты этого человека, поставь за него свечку. Я так сделала, у меня такое облегчение, все как будто бы отсошло. Может быть, Алексею надо походить в церковь? Марио, вы сейчас очень точно... Вот. Алло. Алло. Спасибо, Марио. Я просто... У нас уже стремительно бежит к концу время передачи, а я-то хотел сказать вот что. Я хотел сказать, что, может быть, кто-то из слушателей обратил внимание на то, с чего начала Мария Ивановна. Она сказала, что она была молодым врачом и очень неуверенным в себе. Ведь, господа, нас задевают именно те обиды, которые совпадают с нашим ощущением самого себя. Проблема в том, что чем больше неуверенности в себе, и даже в голосе Алексея это чувствуется, тем больше задевают нас слова. И поэтому, кстати говоря, хочу ответить на неотвеченный вопрос Алексея. Нет страшнее моральные обиды, чем физические. По той простой причине, что в физической обиде, как в войне, всегда понятно, кто не прав. Тот, кто унизил физически, является уголовным преступником, да? Как бы ситуация понятна, и поэтому вовсе не так крутится в памяти, и вовсе не так задевает самолюбие. Я обобщаю, конечно, я понимаю, что бывают на свете разные физические обиды. А бывают физические, сочетающиеся с моральными. Но мы дольше и болезненнее помним именно моральные обиды. Или моральную часть физического, моральную часть обиды физической. Конечно же, травмы проходят, моральной обиды нет. И вот почему. Потому что мы сами так о себе думаем. Вот у нас есть мужчина из Ростова-на-Дону, который не хочет представляться. Он еще есть у нас на линии? Алло? Алло, Ростов-на-Дону. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Я не представился по той простой причине, вы сейчас поймете. Так что прошу прощения. И хочу сразу поддержать вас, Александр Геннадьевич, в том плане, что рана от меча легче и быстрее залечивается, чем рана от слова. Это безусловно. Во-вторых, обиду не нужно заталкивать внутрь глубоко. Для того, чтобы... Ну, обидчику, конечно, при определенных обстоятельствах нужно сказать, что он поступил неправильно. Хоть он и лекарь, получается, для человека, но, тем не менее, сам того не понимая или понимая, он наносит обиду человеку. Рекомендации дадим? Сейчас я скажу чуть дальше. У меня случай произошел такой, что и человек, который был и друзьями нашими, это уровень моих родителей, он обидел нас с мамой в том, что мы спим с ней. Сперва мама обиделась, потом мне сказала. Я это выяснил. Пошел к нему домой. А он как-то раньше спросил: а ты любишь свою маму? Я говорю: да, конечно. Хотя вопрос, конечно, показался мне странным. Но обычно дети любят своих родителей. Это как бы. Он достал книгу Фрейда и сказал: а ты же любишь свою маму? Вот, и вот тут все написано. Мне, конечно, обида взяла. Он был первым советским психоаналитиком, наверное, я думаю. Ну, он, наверное, попытался это сделать. Да. Но как-то неуклюже. Простая форма психоанализа. Так. Ну да. Тем не менее, вот, знаете, есть пример. Мама умерла, и потом промежуток, вот год где-то прошло, и я опять вспомнил это, и... Позвонил ему раза три. Попросил, чтобы он извинился. Он отказался. Ну, конечно, он стоял на стороне не Фрейда. Знаю, ему пришлось бы извиняться. Нет, вот здесь у него произошел сердечный приступ в день смерти мамы, а в день похорон мамы он тоже умирает. Есть Может еще быть, такой пример, когда... Не сердитесь. Когда на волю Божию надо отдать все это. Спасибо большое. Я прошу прощения, что я прерываю. Очень интересно, но совсем кончается время. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что, как мне кажется, ваша обида прошла бы, если бы вы просто взяли и почитали Фрейда, потому что, в общем, он совсем не об этом. Я просто думаю, что этот человек и совпадение со смертью мамы, он, наверное, любил маму вашу и просто боялся, всю жизнь боялся этого сказать, и за это ей мстил, дергал за косички, унижал, как это делают мальчишки в первых классах школы. Всем же известно, дергается косички, значит, нравится девочка. Ну да, он не вырос, он так и не смог, наверное, совершить каких-то ответственных решений, так всю жизнь и дергал девочек за косички. Но если бы вы почитали Фрейда и подумали об этом, может быть, легко было бы его простить. А у нас на проводе есть еще Иозеф из Великого Новгорода. Вам последнее слово, Иозеф. Алло. Есть Великий Новгород у нас на связи? Алло? Нету Великого Новгорода. Ну, хорошо, тогда у меня остается буквально 30 секунд. Знаете что, не буду я ничего говорить от себя. Давайте я лучше почитаю один маленький фрагмент из Николая Бердяева. Вот что он пишет. Можно совершенно так же сказать про человека, что мы больные, греховные и раздвоенные существа, не способные не только к творчеству, но и к спасению. Но возможность спасения определяется посылаемой человеку благодатью. Но и для творчества посылается человеку благодать, даются ему дары, гений и талант, и он слышит внутренний призыв Божий. Можно еще сказать, что человек творит именно потому, что он существо больное, раздвоенное и недовольное собой. Творчество, подобно платоновскому Эросу, имеет свой источник не только в богатстве и в избытке, но и в бедности и в недостатке. Творчество есть один из путей исцеления больного существа человека. В творчестве преодолевается раздвоенность. В творческом акте человек выходит из себя, перестает быть поглощенным только собой и терзать себя своими бесконечными обидами. Человек может определить себя только по отношению к творчеству. А творчество, в том числе творчество семьи, творчество души, творчество даже ответа на обиды, требуют иногда так мало. Ну, например, прочесть книжку, которую, на которую ссылается обидчик. Или попробовать понять причины его поступков. Это же тоже творчество и способ преодоления вот этих самых наших духовных бедностей и недостатка. Поскольку творчество это тоже нужно лишь постольку, поскольку оно нужно другим людям. Ну, что делать? Может быть, я, как всегда, не кстати. Осталось только сказать, что чтобы как-то вот продолжить разговор вокруг этой темы, давайте мы с вами послезавтра, в ближайшую среду, поговорим о басне Крылова «Стрекоза и муравей». Про что эта басня, дорогие бывшие школьники? Спасибо всем большое. До встречи в среду. Спокойной ночи. Chẳng